Диск 5. Креативное решение проблем и принятие решений. Первое. Как удвоить возможности интеллекта? Название этого семинара «Как удвоить возможности интеллекта». Возможно, этот разговор будет самым увлекательным. Он основан на понимании и осознании того, что каждый человек рожден гением. Каждый из нас обладает огромным, неограниченным запасом творческих способностей, который мы не умеем использовать. Цель этого разговора – объяснить вам некоторые аспекты ваших творческих способностей и объяснить вам, как можно выйти за пределы достигнутого. Мы знаем, что при постановке целей, планировании будущего, реализации стремлений и целей, которые стоят перед нами, нам ничего не удастся, если мы просто приложим дополнительные физические усилия. Ранее считалось, что упорный труд и только он поможет вам добиться желаемого, и все значительные успехи объяснялись тем, что человек много работал. Эти времена прошли. Сейчас нам известно, что мы живем в мире творчества. Все, что мы имеем на сегодняшний день, мы имеем благодаря эффективной работе нашего интеллекта до настоящего момента. Следовательно, все, что мы будем иметь в будущем, станет результатом созидательных возможностей нашего ума. Количество творческих способностей, которые мы используем, напрямую связано с уровнем нашей самооценки и нашим восприятием себя как творческой личности. Каждый ребенок при рождении обладает удивительными творческими способностями. Многие исследователи, изучавшие этот вопрос, пришли к выводу, что около 99% детей от 2 до 4 лет, которых они протестировали, обладают поразительными творческими способностями, что они изобретательны, любознательны, что у них огромная способность абстрактного мышления, логического мышления. Протестировав тех же детей 8 лет спустя, исследователи обнаружили, что лишь 8% из них сохранили свои способности. В период с самого раннего возраста до 7 лет дети получают постоянное неодобрение при проявлении своего творческого потенциала. Они постоянно слышат: «Это глупо», «Это нелепо», «Не трогай это», «Возьми то». Постепенно они усваивают, что нехорошо трогать или делать то, что мама и папа не одобряют. У них складывается понятие «чего делать нельзя». Важно отметить, что закон о творческих способностях подчиняется другому закону – закону использования, согласно которому любой дар, любая способность или используется, или теряется. Однако творческие способности полностью не растрачиваются. Они просто уходят в подполье и становятся скрытыми возможностями и талантами. Но мы можем извлечь их и использовать в любое время. Цель данного курса – показать, как извлечь их, привести в действие и использовать с полной эффективностью. Говорят, что нужда – мать всех изобретений. В таком случае творческий талант – их отец.